Надя. Пересечение параллельных судеб. На этом книга обрывалась. Странной природой ощущение причастности к истории Веры и Ильи давило на грудь и не покидало Надю с момента переезда в квартиру номер 41 и нахождения рукописи. Как будто Вселенная отправила ей задачу, которую непременно надо решить. Пазл, что нужно собрать в единую картину. Она, Игорь, Алиса, Вера, рукопись, загадочный автор текста. Все мистическим образом пересекались в этой квартире. Надя понимала, что пора действовать. Но как? Каждое утро она просыпалась и принималась за поиски героев книги, но все концы сводились к темным, плотно зашторенным окнам напротив и выключенному телефону Веры. Все остальные зацепки, которые поначалу казались чем-то значимым, протаптывали знакомую дорожку обратно в квартиру номер 41. Когда же? Когда хоть одна зацепка приблизит ее хоть на талику к источнику этого конверта? Маниакальная жажда распутать клубок загадок, обилие благовоний, привезенных подругой из Непала, личный кризис, сопутствующий концентрации на черной точке, нарисованной кем-то на стене до ее появления в квартире. Все это и правда начинало напоминать Наде депрессивный психоз. Лишь весна и бегемот казались чем-то, что удерживало на плаву и в реальности. Чтобы хоть как-то разгрузить голову, Надя решила изменить образ жизни. Просыпалась с рассветом, рассаживалась на шелковом ковре с этническими мотивами в позе лотоса и пыталась дышать ноющими частями тела, концентрируя дыхание в болевой точке. Выбросить мысли из головы — это не прибраться в чулане. Посложнее будет. И поскольку все в этой квартире, трещинки на потолке, истории каждой комнаты, даже скрип дубового паркета напоминало о загадочном авторе и жителе дома напротив, Надя решила, что раз она все равно не в состоянии найти первопричину появления конверта в своей квартире, то вполне может на месяц-другой уехать. Путешествовать. Тем более один знакомый экспат предлагал арендовать квартиру на 3 месяца за неплохие деньги, которых было бы достаточно, чтобы с волей и ветерком прокатиться по весенней Европе и взять у самой себя неоплачиваемый отпуск. Надя решила размять затекшие от медитации конечности и выбралась в весеннее утро, глотая свежий воздух, как воду после спринтерского забега. Казалось, она научилась дышать кожей. Как вдруг, прямо посреди улицы, ее накрыла волна беззаботности и тщетности, что ей показалось, наивно-то как, окончание мучительных поисков. «Не может найти, значит, и не надо». Ровно как ты имеешь то, что имеешь, со слов Игоря. Точно так же ты не имеешь того, чего не имеешь. И с этим пора смириться. Надя прогуливалась по только открывающимся с утра книжным и скупала издание, которое давно хотела прочесть. «Путь мирного воина» Милмана, даже «Силы настоящего» Экхарта Толле, «Сказать жизни да» Виктора Франкла. А возле стойки с красочными путеводителями и журналами и вовсе потеряла над собой контроль. Войдя в квартиру со стопкой журналов и путеводителей, уже в красках представляя, как они с бегемотом отправятся в евротурне по Трансильвании, там им и место, о которой ей напомнила рукопись, Надя замерла на месте. На кухне, вид на которую открывался еще из прихожей, сидел 8-летний малец и, причавкивая, лопал бутерброды. Он был одет в школьную форму, шерстяные брючки со стрелками, белую рубашку и темно-синюю вязаную жилетку с эмблемой школы. «Простите, я съел весь ваш сыр». Мальчуган поднялся со стула и робко посмотрел в Надину сторону. «Ничего страшного». Надя обомлела. Перед ней стоял мальчик с телефона Веры. Тот самый. Она запомнила его лицо, потому что сотни раз перебирала по осколкам все, что знала про Веру, в попытках ее найти. И вот ее ребенок оказался у Нади в квартире. Ровно в тот момент, когда она решила не продолжать поиски. «Я еще и кота вашего покормил. В этом тоже нет ничего страшного». Решил он сознаться сразу во всех злодеяниях. «Думаю, он переживет. — ответила Надя, будучи не в силах опомниться и хотя бы снять шарф. Она покрылась испариной и чувствовала, как на лбу и под волосами образуются капельки пота. «А у меня никогда не было животных. Можно я буду приходить к вам в гости с ним играть?» Степа подошел к Наде, протянул руки, чтобы взять пакеты и стопки книг. Та послушно передала ему путеводители и, наконец, присела. «Разуться». «Конечно, можно. Коты вообще не любят гостей, но тебя, по-моему, он неплохо принял». Надя была настолько ошарашена произошедшим, что если бы мальчик не предложил свою помощь, она так и стояла бы с огромной стопкой журналов в руках, не чувствуя их тяжести. Спустя пару секунд Надя наконец скинула пышный вязаный шарф, глубоко вздохнула, но никак не могла сообразить, как ей реагировать на Степина присутствие в квартире. «Ты как тут оказался?» — задала Надя первый мучающий вопрос. «Я тут раньше жил». «А вы замки не поменяли?» «Это зря». Он, как джентльмен, помог Наде раздеться и отправился обратно на кухню. «Ладно, я, но мало ли у кого еще дубликаты были». Степа по-хозяйски нашел чашки и поставил чайник. Тот медленно забулькал. «Я как-то привыкла доверять людям». Надя села за стол и с любопытством изучала мальчишку. «Доверяй, но проверяй». «Так мама говорила. Меня, кстати, Степа зовут». Он положил пакетик ромашкового чая в кружку, как будто прочитав Надины мысли, и далее протянул ей ладонь для рукопожатия. «Надя», — представилась она, пригубив чай, — «а где твоя мама?» «Мама сегодня утром умерла». Степа опустил глаза. В этот момент Надя поставила чашку на стол, понимая, что пройдет секунда-другая, и руки начнут ходить ходуном. Та легкость, которую она приняла за окончание поисков, казалась разрывом нити, связывающей ее с Верой. Пока Вера была жива, Надя что-то двигала, что-то заставляло идти, искать, пытаться понять Степиного отца. А этим утром нить оборвалась. «Но Степа, почему здесь? И почему сейчас он оказался в ее квартире? Именно в то утро, когда умерла Вера. А может, это Надя виновата? Тем, что опоздала на один день. Еще сутки назад что-то можно было сделать, показать ей текст. Наверное, Надя плохо искала. Хреновый из нее исполнитель заказов вселенной». «Мне очень жаль». Выдала Надя банальные сожаления спустя несколько минут после мысленной прострации. «А тут нужно спасибо сказать. Или просто кивнуть? Я не знаю, как правильно. Как-то по-настоящему и очень искренне реагировал на все Степа. Где твой папа?» «Я не могу до него дозвониться. Он еще спит. Почти до утра был у мамы в больнице. Я сегодня вместо школы сам туда пошел. Просился в палату, но доктор сказал, что сейчас нельзя. Суетился, кому-то звонил. И я все понял. По их виноватым взглядам. Когда я увидел, что приехал Выхухоль, то убежал. Выхухоль — это мой отчим». «А твой отец знает?» В этот момент Надя поняла, почему с момента переезда ее не покидало ощущение, что рано или поздно она окажется в этой истории не просто сторонним наблюдателем. Возможно, если бы Надя не открыла конверт, сейчас ей было бы легче. Это был бы просто мальчик, который пришел в свой старый дом, потому что ему некуда было больше идти. Возможно, если бы Надя переборола свое любопытство, смогла бы совладать со своей природой, понять всех и вся, сейчас не пропускала бы через себя тонны человеческой боли, не мучилась бы от чувства вины, что не нашла Веру раньше. Но Надя открыла конверт. И именно она оказалась жильцом квартиры номер 41. Не 40-й, не 42-й, что через стенку. А именно этой. «Я не знаю, как ему сказать. Я боюсь. Поэтому и пришел сюда. Нашел в кармане ключи от старой квартиры и решил, что если они подойдут к замку, то посижу здесь, пока не решу, что делать дальше». «Сиди, сколько тебе нужно. Правда, у меня нет ни мультиков, ни даже настольных игр. Тут Надя подумала, как страшно потерять маму весной. Можно на всю жизнь перестать любить весну. А весна — самое прекрасное, что есть в нашей жизни. Зато у вас кот. Как его зовут, кстати? Бегемот сидел на соседнем от Степы стуле, что было ему не свойственно. Надин кот был типичным мизантропом и людей любого возраста, мягко говоря, недолюбливал. Надя до этого момента думала, что ее-то он подпускает к себе только потому, что она умеет открывать пакетики с кормом и варить яйца вкрутую. «Бегемот». «Почему бегемот?» Степе правда было интересно. Казалось, за утро, что он провел наедине с котом, бегемот был единственным, кто его понимал и слышал. «Потому что похож. И потому что так звали кота в моей любимой книге». «А какая у вас любимая книга?» «Мастер Маргарита Булгакова». Он, кстати, работал в этом здании. Чуть не бросилась она рассказывать второклашке про глав политпросвет Народного комиссариата просвещения. «Хочешь взять себе бегемота?» Надя никогда не думала, что решится кому-то отдать кота. После развода бегемот ее все. Надя вообще не была уверена, что в ее жизни сможет появиться кто-то близкий мужского пола, кроме бегемота. И тут она была готова отдать его мальчику, которого видела второй раз в жизни, при этом вживую первый. В некоторые моменты ей казалось, что она взяла на себя Степина болевое тело и сама не понимала, как после всего случившегося с ними они оба смогут любить весну. Лучше сразу вырывать страницу марта из откидного календаря. «Нет, я так не могу. Приходите, если позволите, буду, а взять нет». Демонстрировал он идеальное воспитание. «Да и пап, наверное, не разрешит. Я попробую поговорить с твоим отцом. А бегемота будешь ко мне в гости водить. А я всегда буду держать для вас сыр». «Нет, лучше вы просто держите сыр и бегемота. А я буду в гости захаживать. По субботам. Сразу после плавания». Степа говорил о плавании так, как будто ничего в его жизни не изменилось. Суббота, плавание. Будет ли отец возить его в бассейн? Как они будут просыпаться? Кто первым услышит будильник? У Степы впереди была жизнь, полная неопределенности, но он отчаянно цеплялся за буйки, которые могут удержать на плаву. «Расписание и план спасают от драм», — заговорили Надины мысли стихами. «Ты меня прости, но как ты так стойко держишься? Если хочешь кричать, плакать или бить посуду, то делай все, что тебе хочется». Надя присела на корточки возле Степы и пыталась заглянуть к нему в душу. «А еще лучше забрать себе все его страдания. Она же без пяти минут ведьма. Она же хозяйка кота-бегемота. У нее обязательно получится хоть как-то помочь». Раз передать конверт она так и не успела. «Мы были в швейцарских Альпах. Катались на лыжах. А я заболел. Пока был здоров, мама с выхухолем катались на зеленой трассе вместе со мной. А когда я простудился, решили вспомнить молодость и прокатиться по черной. Маму занесло, и она сильно ударилась головой об опору подъемника. Это столб такой железный на склоне», — поведал Степа. Папа заложил бабушкину квартиру, отправил за ней самолет с медиками на борту, потому что в Швейцарии сказали, что травма была несовместимая с жизнью. Привезли в Москву. Казалось, что мама просто уснула. Я приходил к ней в больницу и рассказывал о своих успехах, переживаниях, читал детские сказки, те, что она мне писала. Но она никак не реагировала. Выхухолю, то есть моему отчиму, несколько раз предлагали отключить аппараты жизнеобеспечения, но папа отказывался. Дрался с ним. Сказал, что если есть хоть один шанс, что мама поправится, то его надо использовать. Я догадывался, что чудес не бывает. А папа в них верил. Хотя мама всегда говорила, что он циник. «Как ты со всем этим справляешься?» — спросила Надя, не переставая удивляться. «Как мальчуган вроде Степа может вообще знать значение слова «циник»?» «Ну, — почесал глаза Степой. Я знаю, что рано или поздно все люди засыпают, чтобы потом проснуться в следующей жизни. Когда-нибудь и я усну. И мы с мамой встретимся. Лет через 50 или 70. Но разве для Вселенной, существующей миллиарды тысячелионов лет, это большая цифра? Степа сосредоточенно дышал носом, чтобы не расплакаться. Да и папа говорил, что я должен быть сильным ради мамы. А сам плакал. Твоя мама была удивительной женщиной. Я видел ее один раз в жизни, когда забирала ключи от квартиры, но никогда не забуду. Надя осторожно положила свою ладонь на Степину. А почему вы переехали? Прости, если задаю много вопросов. Вроде как мама устала жить в центре, пробки, дышать нечем. Ну, я знаю правду. Дело в том, что моя мама любила папу, а жить напротив него больше не могла. Я видел, как она вечерами боится подходить к окнам. Особенно после того, как мы на море вместе были в прошлом году. Напомнил он Наде события только дочитанной главы. «Прости, какого числа твоя мама разбилась?» 31 декабря. И тут Наде стало первый раз в жизни нечеловечески страшно. Сотрясение мозга, полученное от удара о спинку кровати, совпадало по дате с травмой Веры. Как будто у них была одна судьба на двоих, и та просто передала ей эстафету. Понимая, что для взрослого человека этот поступок нелогичен и крайне иррационален, но не имея моральных сил с собой совладать, Надя быстрым шагом направилась в ванную комнату, не включая света, плюхнулась на пол и горько заплакала. В ней рыдали сразу все. Маленькая девочка, что боялась темноты и гуляла по Воронежу с перочинным ножиком для защиты. Обиженная разведенка, которой минуло 30, и которая вместо того, чтобы любить на протяжении последних лет 10, занималась моральным анонизмом. Возможно, будущая мать. И в какой-то момент Наде казалось, что в ней плакал даже сам Степа. «Эй, можно к тебе?» «Я тоже обычно плачу в темноте». Степа аккуратно приоткрыл дверь в ванную. Наде стало до безобразия стыдно. Маленький ребенок держится, а она расклеилась и рыдает от жалости ко всем сразу. Хотя прекрасно знала, даже в явной скорби по кому-то, в сущности, мы плачем по самому себе. У Нади даже не нашлось голоса ответить «да», она просто кивнула. И Степа, несмотря на темноту, ее понял. Он присел рядом с ней, а потом уткнулся носом в Надин рукав и заплакал. Надя обнимала его так крепко, как могла, чтобы он смог в ней спрятаться. Иногда она пыталась вытирать с его щек слезы, а Степа хватался за нее так, как будто она могла действительно его защитить. Так они и просидели до самого вечера. А когда темнота пришла с улицы во все остальные комнаты квартиры, и больше не надо было бояться света, они решились выйти. «Можно мы с тобой оставим в секрете нашу дружбу, и я буду приходить к тебе раз в неделю? Мне правда нужно место, где меня никто не сможет найти». Наконец успокоился Степа. «Ты можешь приходить чаще, так часто, как тебе понадобится». Надя же никак не могла сдерживать слезы. «Пойду обниму бегемота перед уходом, а то папа, наверное, уже полицию поднял на уши, чтобы меня нашли». Боль неизбежна. Страдание — твой выбор. После приезда Алисы и знакомства со Степой Надя пряталась от Игоря как только могла. Шарахалась, как черт от ладана. Но не могла она найти в себе силы с ним поговорить. Да и не знала, стоит ли это делать. С одной стороны, Надя его не забыла. Часть ее еще питала к нему страсть, и жажду всецелого обладания. Чтобы жадно, терпко, непременно в губы. При этом до конца боль и горечь от ночи в отеле и его равнодушие простить так и не смогла. Права была Алиса, когда говорила, что любовь — это когда не возникает вопроса, простить или не простить. Ты делаешь это настолько без сопротивления, что только удивляешься, как на подобное способна. Наде было жаль, что она не Алиса, что не вызывает в Игоре той гаммы эмоций и переживаний. И схвати она его за палец, он не просидел бы до утра, не шелохнувшись, лишь бы не спугнуть сон. Почему обманывающей Алисе досталось столько нежности от Игоря? Почему она? Не Надя, которая никогда его не обманывала. Их отношения — история с неограниченным прошлым, но без всякого будущего. Игорь не предложит ей совместный дом, детей, не будет рядом ежедневно, не даст ей чувствовать себя единственной и не будет утруждаться обманывать настолько замаскированно и четко, чтобы Надя никогда не почувствовала измен. Не было у Игоря потребности в Наде. И за это она тоже не могла его до конца простить. Долгое время Наде казалось, что Игорь — цель ее жизни. Беспрестанно надеялась, что он одумается, оценит ее. Станет таким, каким она его себе придумала. Вот пробраться бы в его прошлое. Протиснуться сквозь календарные даты — и оказаться вместо Алисы на Ленинском проспекте морозным вечером, чуть покачиваясь на высоких каблуках от ветра. Но у жизни нет сослагательного наклонения. Увы. А еще Надя боялась себе признаться, что Игоря она не любила. Раз не могла простить до конца, раз до сих пор одна только мысль — что там в своей забитой работой и командировками жизни он думает об Алисе, да и засыпает с другими женщинами. Коробила и оставляла занозы на самолюбии. Не брать трубку и не открывать входную дверь было, конечно, глупостью. Надя роняла слезы на мигающий телефон, гасила вечерами свет в квартире. Пусть думает, что она спит. Как бы... Правда, Надя не старалась, спустя некоторое время Игорь все же поймал ее возле подъезда. Степа ворвался в Надину жизнь стихийно и сразу стал тем, с кем Надю абсолютно не напрягало видеться ежедневно. Все началось с малого. Степе лечили бронхит, и он боялся один посещать спелеокамеру. Соляная пещера, что ему прописали, как любое замкнутое пространство с плотно закрытой дверью, вызывала приступ паники в случае, если он находился в ней в одиночестве. Поэтому Надя отвлекала его разговорами о загадочных монастырях, где люди постигают ничто, вглядываясь в черную точку, или живут рука об руку с тиграми, и те ни разу не укусили никого из монахов. Надя со Степой ставили кресла, похожие на пляжные лежаки, вплотную друг к дружке, и укрывались одним полотенцем. Несколько раз они хулиганили. Сковыривали белый налет на стене. Декор подразумевал, чтобы соляная комната выглядела как иглу, шалаш, сотворенный из снега. И пробовали на вкус соль. Соль это или так? Для антуража. И соляная пещера — это просто название. Бегемот чувствовал приходы Степы и иногда ложился спать прямо в прихожей, чтобы не пропустить гостя. Почти каждый день после школы Степа приходил к Наде делать уроки, а отцу говорил, что отправился к однокласснику. Он боялся, что если расскажет Илье правду, тот может обидеться, что Степа предпочитает ему общество Нади. Как-то Надя вышла на улицу, чтобы отправиться к чистым прудам, кормить со Степой уток картошкой из Макдональдса. Но ее практически за шкирку поймал Игорь. «Надя, ты меня пугаешь. Который месяц не берешь трубку, у тебя все нормально?» Игорь проезжал мимо, увидел из окна машины Надю, стоящую возле подъезда, и выскочил, чтобы с ней поговорить. Игорь выглядел по-деловому, черный костюм, белая рубашка, телефон без перерыва трезвонил в кармане. «Я просто больше не хочу тебя видеть». Надя набралась мужества и посмотрела на Игоря. Как долго она плела это кружево из слов. Готовила плацдарм для своей женской истерики. И вот, Настал ее черед быть честной. Я, правда, долго ждала, что ты одумаешься, что твое «люблю» превратится в ежедневные объятия, а не в редкие приезды, когда тебе это удобно. Мне было так больно и страшно без тебя. Это было что-то животное, нелогичное. Казалось мне не выжить без твоих прикосновений, что я не смогу дышать. Было ли это любовью? Наверное, не до конца. Раз я до сих пор дышу и злюсь. Просто я нормальный человек. Из плоти и крови. Я не сектант, как ты. И не умею не обижаться. Я не знаю, что такое самодостаточность, и для меня одиночество — это временный период, а не стиль жизни. И, возможно, я никогда не постигну, что такое любовь без жажды обладания. Так что нам с тобой не по пути. Надя говорила и говорила, а в голове крутилось, что просто она не Алиса, иначе они давно были бы вместе. И это была причина причин. Я не буду больше выкручивать тебе руки, манипулировать, давить. Свободен. Отшутилась она, а потом добавила: «Знаешь, я тут молиться начала». Надя вдруг притихла, понимая, что дальше в этой беседе не ускользнуть от кровоточащей правды, не спрятаться под дряхлым навесом от дождя безразличия, который может пролиться из Игоря. О чем молилась? Игорь хоть и был сектантом, но монолог Нади изрядно полоснул душу, его пробрало. Он же тоже не железный, каким хотел казаться, и тогда сам был способен на сантименты. О том, чтобы ты больше не появлялся. Надя раскрыла карты и сдала сигнал к капитуляции. Чтобы исчез. Не возникал на горизонте. Стоит мне только начать приходить в себя. Чтобы не мечтать и не додумывать лишнего, сыпала она откровение, будто сахар в чай. «Надя», — произнес Игорь с новоявленной нежностью, так мягко и с бархатом в голосе, что Надя поежилась, скрестила руки и сделала шаг назад, чтобы сохранить дистанцию. «Прости меня, что я не соответствовал твоим ожиданиям. Прости меня за то, что я сделал, и особенно за то, чего я не сделал. Я же не враг. Никогда не желал тебе зла. Просто я не могу дать то, чего ты хочешь. Чего на самом деле заслуживаешь». Игорь несколько раз подумывал взять Надю за потную ладошку, но останавливал себя. «Я не могу больше видеть, как ты из-за меня плачешь. С одной стороны, я вроде как ни при чем, и плачешь ты из жалости к себе, но, Надя, я прошу тебя, хватит. Я тебя правда люблю. Люблю, как умею. Но если в твоей душе нет спокойствия, то постарайся меня забыть. И как бы там ни было, я всегда буду рядом. Все для тебя сделаю». «Неужели правда все для меня сделаешь?» Надя подошла совсем близко к Игорю, так что их носы практически соприкасались кончиками. Обхватила его за щеки и нежно провела пальцами за ушами. «Если ты меня действительно любишь, пообещай, а еще лучше поклянись мне в одном. Один раз выполни мою просьбу до конца. Не так, как ты считаешь для меня правильным, а ровно то, о чем я тебя попрошу». «Хорошо». Он обнял Надю и поцеловал висок, понимая, как сильно ему не хочется ее отпускать. Как хочется забрать к себе и будь что будет. Но Игорь уже слишком хорошо изучил жизнь и знал, что дать сейчас Наде надежду на семейную жизнь с ним — апофеоз жестокости. «Ты даешь мне слово сектанта?» Надя и Игорь соприкоснулись лбами. «Да, я же поклялся». И Надя, обняв его в последний раз, шепнула Игорю на ухо: «Ты исчезнешь из моей жизни навсегда. И как бы тебе плохо или хорошо ни было, ты больше никогда не объявишься. Ты не рухнешь первоапрельским снегом мне на голову. Не напишешь в новогоднюю ночь и не пришлешь подснежники на 8 марта. Ты не будешь следить за мной в интернете. Ты сотрешь прямо сейчас мой телефонный номер, а если успел запомнить его, вычеркнешь с памяти. Прямо сейчас. Ты пожелаешь мне от чистого сердца, чтобы я научилась быть счастливой без тебя и встретила настоящую любовь. Глупую, наивную, без расстояния, без недоверия. Чтобы просто два живых человека встретились и полюбили. Но я же мужчина. И все равно собственник. А я женщина. Надя отвела взгляд. Которая хочет любить. И чтобы ее любили. Пока. Надя развернулась и пошла по улице. Метров через 50 к ней присоединился мальчишка невысокого роста. В маленьких цепких ручонках он держал пакет из Макдоналдса и два стакана с молочными коктейлями. Он с такой неподдельной гордостью делился купленным с Надей, что Игорь, не зная кто это, чуть не подумал, что все это время Надя скрывала от него сына. Правда, потом порадовался. А Наде есть кому позаботиться, будь это сын или просто соседский мальчишка. Игорь вряд ли бы поделился с ней картофелем фри. А этот последний чизбургер отдаст, судя по виду. Игорь всегда знал, что все в этой жизни скоротечно и временно. Что рано или поздно Надя плюнет на все и уйдет от него семимильными шагами, распрощавшись со странным наваждением. Облюбует какое-нибудь сырое и промозглое стрельбище, будет выпускать злобу и обиду вместе с пулями из ружья. Начнет нагишом ходить по дому, есть курабье, облокотившись на секретер, и вдруг в этой обыденности заметит, что забыла про него. Это произойдет так внезапно, что сладкое ощущение освобождения ударит в голову, как бокал роуз в лучистом закатном зареве Канна. Птицы расселись на краешке мышиковой серой крыши дома страхового общества «Россия», как на жердочке, расположившись по размеру в иерархическом порядке, и жадно поглощали взглядом весну. Эти посиделки-сборы были полны молчаливой надежды. Птицам никогда не понять людей. Да и не нужно это. Игорь сидел на грязной, еще не покрашенной после сырой зимы лавке посреди Сретенского бульвара, не боясь испачкать костюм. Уставший, сонный, он придумывал, куда могла Надя отправиться с этим мальчишкой, и в красках представлял, как они дурачатся и о чем беседуют. А может, Надя была именно той женщиной, которая родила бы ему сына? Хотя, что уж теперь, сожалеть об утраченном. Игорь еще с тренингов запомнил мудрые слова. «Боль неизбежно, но страдание — личный выбор». Страдать из-за ухода Нади он не собирался. Игорь ощущал, как его неприкаянная нежность стекает вместе с начинающимся дождем по крышам домов и иногда падает на нахохлившихся птиц. За эту нежность он много лет и не мог себя простить. А о нем, кроме Нади, как он считал, никто в мире по-настоящему не плакал.